Глава 20. Трей-ри-атон. «Брат, я прошу тебя о такой милости!» — слезливо уговаривал меня Теленор по визору. «Зачем тебе это прилюдное унижение? Девчонка просто дразнит меня. Ты же знаешь эти женские игры!» — приводил доводы младший из моих сводных братьев. Собственно, братом для него и еще троих младших я был только тогда, когда им что-то требовалось у меня отнять. Теленор был самым избалованным и наглым из всех. Я, безусловно, отказал бы ему, если бы не искушение поговорить с этой человеческой девушкой, ставшей скандальной Ваирой не менее скандального клана Ри-Анор. «Чего она от меня ждет? Я не собираюсь развлекать очередную твою подружку», — грубо ответил я. Теленор неоднократно самоутверждался за мой счет, знакомя своих девиц со мной, чтобы блистать на фоне угрюмого Трея в бабских тряпках. Девицы хихикали, стреляли глазками. Одна даже осмелилась потрогать ткань костюма. Всем было невообразимо смешно, что я не имею нума. «Ничего особенного от тебя не требуется. Просто покажи ей, что единение между вами невозможно. Ты же не желаешь снова корчиться от боли в здании совета?» — ехидно спросил Лин, намекая на события 10-летней давности, когда мои родные решили попробовать ввести меня в неполный круг уважаемого клана Ри-Амас. Избалованная многочисленными любовниками Лисабель мне совершенно не нравилась ни чрезмерной пышностью форм, ни визгливым голосом, ни брезгливым выражением бледного лица. Я, очевидно, тоже был не тем принцем, о котором она мечтала. Поэтому после сорвавшегося единения, больно ударившего по моему искалеченному зародушу нума, она выбрала Тинара, третьего моего брата. Девушку, с которой мне предстояло встретиться по просьбе Теленора, зовут Виорика, как мой любимый цветок. Мне никто не показывал ее изображений, но, судя по тому, как лезет из шкуры Лин, она весьма привлекательна. Мне загадочная человеческая Ваира была любопытна по иным причинам. Она спасла действующий круг Ри-Анор. Хитрым маневром уничтожила шаттлы союзников моего братца и грамотно подбила Велесу. Однако больше всего меня интриговало то, что она приняла в танцы всех, кого собрал в свой необычный во всех смыслах клан молодой Алир. Я мог еще представить, что она спокойно отреагировала на близнецов, но то, что она приняла Намира Ти-Аля, вызывало во мне не только уважение к ее силе, но и предательскую надежду, что я тоже могу ей понравиться. Хотя, конечно, мне стоит отбросить болезненные мысли, что я буду принят. Перед встречей я сильно волновался, но старался не привлекать внимание членов семьи к своим метаниям. Эленора, моя мачеха, едва не плевалась ядом от того, что девчонка клана Ри-Анор предпочла меня ее драгоценному и любимейшему Теленору. Она нисколько не сомневалась, что Лин в конечном итоге приберет малышку к рукам вместе с рудниками клана, но сам факт, что девушка пренебрегла ее сокровищем, раздражал женщину несказанно. Она приложила максимум своего влияния, стараясь добиться того, чтобы отцы отказали Виорике в возможности рассмотреть меня как претендента, но те не сочли ее доводы достаточными. Меня не позвали встречать Теленора и гостей, и я с любопытством, которого не испытывал с детства, подглядывал за ними через окно второго этажа. К сожалению, девушку было плохо видно. Я рассмотрел только то, что она миниатюрная и темноволосая. Алир уверенно держал свою Ваиру, а Лин суетился рядом, всем видом демонстрируя свою заинтересованность. Следующие 2 часа я крутился, совершая какие-то бесполезные действия. Превратившись в капризную барышню, я перебрал весь свой небольшой гардероб в попытке найти то, в чем буду смотреться хотя бы не жалко, но это по определению было безнадежным занятием. Потом я принял душ, но и этого мне показалось недостаточно. Я еще раз принял ванну, оправдываясь тем, что желаю успокоиться и расслабиться. Когда оттягивать неизбежное уже стало невозможно, я, собрав всю свою решимость и натянув на лицо холодную уверенность, которой не испытывал, постучал в заветную дверь. Мне никто не ответил. «Неужели она решила поиграть таким дурацким образом?» – разозлился я. Это была не первая подобная шутка, но почему-то от нее наиболее обидная. Мне казалось, что эта девушка должна быть выше подобного рода глупостей. Постучав еще раз, я решил войти, чтобы высказать ей свое возмущение непозволительным поведением, но обнаружил Виорику спящей на большой постели. Какая она хорошенькая, такая маленькая и тонкая, она полностью соответствовала своему имени. Ним девушки принял настолько соблазнительную форму, что мне потребовалось несколько глубоких вздохов, чтобы взять себя в руки. Во сне девушка казалась хрупкой и беззащитной. От этого мои инстинкты защитника буквально сошли с ума, призывая спрятать ее от всего мира. Я сам не заметил, как потянулся к ней, едва сумев остановиться в паре сантиметров от нежной на вид кожи. Злость на себя и мысленная пощечина немного привели в чувство, но, не доверяя себе, я сел в кресло, подальше от спящей Виорики. Наверное, я должен был ее разбудить, но я продолжал смотреть, наслаждаясь тем, что меня не прогонят. Все же мой взгляд потревожил Виорику, и она открыла свои прекрасные глаза. «Ты Трей?» – спросила девушка, разглядывая меня с искренним любопытством. «Разочарована?» – спросил я более грубо, чем хотел. «Скорее удивлена. Прости, я задремала. Не возражаешь, если я буду обращаться к тебе неофициально? Так легче к тебе привыкнуть», – сказала она, мило потирая заспанное личико. «А стоит привыкать?» «Если ты не все рассмотрела, я могу увеличить яркость освещения», — сказал я, осаждая собственную неуместную радость от того, что она желает меня узнать получше. Виорика спросила, может ли она быть со мной честной, и я съехидничал, ожидая услышать, что девушка просто мной дразнила Лина. Но вместо этого она говорит, что терпеть не может браться и приняла бы меня безногого и безрукого. Очень соблазнительно поверить ей, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому решил у нее уточнить, зачем она впутала меня в эту историю. Боясь услышать правду, я встал, нервно прохаживаясь по комнате. Утром на тренировке я ушиб колено, и оно побаливало. Посмотрев на смущенное личико девушки, увидел, что она смотрит в область паха. Неужели заметила мое возбужденное состояние? Мне казалось, что я хорошо контролирую свое тело после стольких лет насмешек из-за своей неудовлетворенности. «Куда ты смотришь?» – резко спросил я, проверяя физическую реакцию. «Прости», – покраснела она, отводя взгляд. «Вижу, тебе не терпится меня раздеть. Уже снимать штаны? Может, и до тестирования дойдем?» Стал защищаться я, боясь той боли, что обязательно последует за ее язвительными словами. Но Виорика меня опять удивила. Извинившись снова, она захотела знать, что со мной не так, как будто это не очевидно. Попытался перевести тему, спрашивая ее о том, действительно ли она приняла на мира Тиаля, а в ответ получил гневную отповедь. «Так я тебе нужен, чтобы позлить Таленора? Могу тебе заверить, он в бешенстве. Ты уже и так можешь диктовать ему свои условия. Не обязательно играть для этого со мной. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на принятие». Прямо сказал я, испытывая острую душевную боль от осознания, что ее я бы мог полюбить. «Трей, я не знаю, что тебе наговорил твой братец, но я искренне надеюсь, что у нас получится пройти эту дурацкую церемонию. Талинор не тот ирлиец, с которым я могу ужиться. Думаю, если он станет моим мужем, то это закончится чьей-то смертью, причем, скорее всего, моей и моих мужей. Ты можешь мне сказать, в чем твоя проблема, или мы так и будем ходить вокруг да около?» Рассердилась малышка, сверкая на меня своими удивительными глазками. Я заявил ей в ответ, проблема в том, что она заставляет меня надеяться и мечтать, и это больно. Снова верить в то, чего никогда не получишь. Открывая перед ней свою душу, я старался не наброситься на нее голодным зверем, но, видимо, сильно сжал нежные плечи, вызвав болезненную гримасу на лице девочки. Когда мне стало ясно, что без раздевания не обойтись, я раздраженно оголился перед Виорикой в стремлении поскорее закончить совсем и сбежать от этой боли. А когда я спросил, этого достаточно или переходить к штанам, то дико боялся, что в любую секунду ее задумчивый интерес сменится отвращением и насмешкой. Она ответила, что не увидела ничего ужасного, как будто издеваясь надо мной. Неужели она хочет, чтобы я вслух сказал и так очевидное? Ну что же, похоже, унижения не избежать. Повысив от досады голос, обратил ее внимание на искалеченный нум и те бабские тряпки, что только что снимал. Ее ответ меня поразил. Виорика указала на то, что я из виду совершенно упустил. Она не ралийка, чтобы понимать разницу. От надежды, что чудо все же может случиться, я едва дышал, наблюдая, как девушка приближается ко мне. Нежные пальчики гладили мой пресс, поднимаясь выше к груди, вызывая мгновенную реакцию моего предательского тела. «Можно?» – спросила она, протягивая руку к моему израненному нуму. Я кивнул, откровенно наслаждаясь ласкающими поглаживаниями второй ладони, но тут произошло что-то странное. Ним девушки впился в место единения зерна, заставляя и меня, и Виорику закричать от боли. «Что ты делаешь?» – шокированно спросил я. «Не знаю, это не я», – простонала она. Боль нарастала, пронзая меня огненными стрелами, расходящимися от нума по всему телу. Я слышал свой крик, но не мог взять себя в руки. «Больно», – прохрипел я, к счастью, завалившись на кровать, а не под ноги Виорики. Девушка суетилась, не зная, чем мне помочь, а потом собралась бежать за помощью. Едва немного вернул себе контроль над телом, попросил Виорику никого не звать, чтобы не возникло проблем со службой безопасности. Обеспокоенная Виорика, не обращая внимания на свою наготу, оседлала мои бедра, заставляя забыть обо всем, кроме непозволительной близости ее желанного тела. Дальше произошло то, о чем я читал лишь в легендах и даже не мечтал увидеть. Наши симбионты все решили за нас, самопроизвольно образовывая брачную связь. От нума по телу разливался жар, заставляя меня практически гореть от нестерпимого желания наброситься на малышку. До крови закусив губу, я впился руками в простыни, опасаясь не сдержаться, но, почувствовав свидетельство ее возбуждения через тонкую ткань моих брюк, что были единственной преградой между нами, перестал сопротивляться притяжению. Отдаваясь страсти с предназначенной, моей теперь уже женой, я исступленно шептал «Амина Ваира, истинная супруга», до конца не веря, что именно мне суждено было повстречать такое счастье. Малышка была такой невероятной, такой сладкой, что даже завершив связь, я никак не мог остановиться, наслаждаясь ее тесной влажной глубиной, пока из страстного забвения нас не вывел голос Талинора. «Что здесь происходит?» «Убирайся!» – крикнул я, прикрывая простыней свою жену от жадного взгляда братца. «Как ты посмел, глупый уродец? Она моя! Тебе лишь нужно было показать ей, насколько ты жалок!» – орал покрасневший от ярости Лин. «Она моя, Амина Ваира, Таленор! Мы самопроизвольно завершили круг. Раз уж ты так вовремя появился, то сообщи об этом семье и совету, когда уберешься из спальни моей супруги», — холодно сказал я, сдерживая ярость, поднявшаяся во мне от бесцеремонности братца. «У вас просто талант, ваше высочество. Уже который раз вы врываетесь в мою комнату, когда я занимаюсь любовью со своими мужьями», — обнимая меня за плечи, ехидно сказала Виорика. «Кстати, как вы зашли без своего императорского прерывателя? Я точно помню, что он лежит в моем чемодане. Или вы рылись в моих вещах?» «Это мамина печать. Я беспокоился о тебе и вижу не зря. Мой лживый брат заморочил тебе голову сказками, чтобы хоть так получить доступ к твоему телу и досадить мне. Он неполноценен и не может завершить круга. Ты воспользовался твоим незнанием, чтобы хоть так насладиться тобой». Совсем потерял страх от своей безнаказанности Лин, обвиняя меня во лжи. Не вспоминая о своей ноготе, вскочил с кровати с явным намерением отлупить взорвавшегося засранца. Меня окутало давно забытым чувством защиты, и я заметил, что Нум укрыл меня, как когда-то в детстве. «Ты?» Открыл от удивления рот Таленор. «Это невозможно! Этого не может быть!» Не позволив себе отвлечься на радость от исцеления моего Нума, я врезал ошеломленному Лину и, завернув ему руку за спину, выкинул из спальни. «Трей, как думаешь, раз у нас все вышло безо всяких церемоний, может, стоит сбежать поскорее от твоих гостеприимных родственничков, пока нас не убили на радостях?» Обеспокоенно спросила Виорика, к моему огорчению скрывая свое красивое тело под тканью Нима. «Нет, я наследник старшей ветви. Теперь у меня нет изъяна, и я вступил в сильный клан. Мы предстанем перед советом и представим ему наш завершенный круг», уверенно сказал я, озвучивая то, о чем не смело мечтать. «А потом убежим. Что-то мне подсказывает, что радостное для нас событие может огорчить какую-то часть твоей семьи», снова порадовала меня своей прозорливостью Виорика. «Мы все обсудим завтра с Алиром и другими мужьями, а сегодня ты моя, Ваира», сказал я, буквально нападая на удивленную девушку. «Что ты делаешь?» смеялась жена, пока я покрывал ее лицо и шею поцелуями. Ним уже полностью открыл ее нежное тело для моих ласк, но малышка все еще сомневалась. «А вдруг еще кто-то ворвется?» – спросила она, зарываясь пальцами в мои волосы и расплетая тугую косу. «Не посмеют», – промурлыкал я, наслаждаясь нежными царапающими движениями. «Сегодня сбылись все мои самые смелые мечты, заставляя тело буквально парить от эйфории, поэтому единственное, чего я теперь хотел, это отблагодарить ту, что подарила мне целый мир, Виорику».